Глава 6. Сумерки на Килиманджаро. 2239 год. Я сидел за компьютером и вычитывал статью о самом раннем периоде истории Килиманджаро, когда машина нарушила молчание. «Дэвид Алесайтоти, ваше присутствие требуется в местном госпитале». «Можно поподробнее?» — спросил я. «Вас там ждут», — ответил компьютер. «Кто-то желает с вами встретиться». Я не знал, насколько это срочно, так что решил отправиться в госпиталь на своей машине, а не общественным транспортом. Спустившись в гараж, я сел в машину и быстро добрался до госпиталя, который располагался примерно в 2 милях. Оставив машину на попечении служителя больницы, я поспешил в вестибюль. Меня никто не встречал, и я решил подойти к стойке регистрации. «Я Дэвид Алесайтоти», — сказал я. «Я получил сообщение о...» «О, да», — кивнула администратор. «Вас ожидают в палате 208». «Это Джошуа Лесайбул?» — уточнил я. «Или, возможно, лидер Блюмлейн?» «Не знаю», — сказала девушка. «Мне только сообщили, что вас ожидают в палате 208». Я поднялся на аэролифте на 2-й уровень здания и прошел по коридору к нужной палате. Открыл дверь и вошел. На койке лежал истощенный старик. Правая рука его была вся в перевязках и бандажах. К телу подсоединены многочисленные катетеры. Ко мне подошел врач. «Вы Дэвид Алесайтоти?» — спросил он. «Да, это я. Рад, что вы так быстро прибыли». «Зачем меня вызывали?» — спросил я. «Я не знаком с этим пациентом». «Он попросил вашего присутствия». «Правда?» — удивился я и внимательно оглядел старика. «Я никогда раньше не видел его. Вероятно, тут какая-то путаница». «Сомневаюсь», — сказал доктор. «Вы же историк?» «Да». «Он настоял на вызове историка», — улыбнулся врач. «Отыскать такого специалиста оказалось несложно. Насколько мне известно, других историков у нас нет». Я посмотрел на пациента сверху вниз. «Что с ним?» «Он пытался покончить жизнь самоубийством», — объяснил доктор. «Но не смог. Полагаю, завтра мы его выпишем». «Но катетеры...» — начал я. «А, да это просто предосторожности ради. Он испытал обезвоживание, да и водно-солевой баланс скверный». «Почему же он пытался свести счеты с жизнью?» — спросил я. «Понятия не имею», — сказал врач. — «Думаю, об этом он и желает с вами пообщаться». «Как его зовут?» Доктор сверился с наручным компьютером. «Сакоина Леа Парасаиб». «Никогда не слышал о нем». «Теперь вот услышали». У него в кармане что-то запищало. «Мне нужно спуститься», — сказал он. «Вернусь через несколько минут». Он покинул палату, а я обернулся к пациенту. Тот смотрел на меня немигающими глазами. «Мне казалось, вы спите», — удивленно произнес я. «Я проснулся», — сказал старик. «Мне просто нечего сказать городскому Лайбоне». «Он не знахарь», — уточнил я. «Конечно же знахарь. Я практикую древние методы, он — новые. Совершенно ясно, что мы заняты одним и тем же». «А, так вы Лайбони?» «Я Лайбони», — подтвердил Сакоина Але Парасаиб. Он продолжал смотреть на меня. «Вы выглядите озадаченным». «Так и есть», — сказал я ему. «Почему?» «По 2 причинам», — сказал я. «Во-первых, я теряюсь в догадках, отчего бы это Лайбони пытаться свести счеты с жизнью. Во-вторых, зачем вам понадобился историк? Я слышал, что вы попросили привести не конкретного человека, а представителя определенной профессии». «Это правда», — ответил Сакоина. «Ну и?» — спросил я. «Мне неудобно говорить лежа на этой постели. Вы не могли бы помочь мне подняться?» «Нет», — сказал я, — «но я могу приподнять часть койки под вашей подушкой». Я потянулся и с помощью регулятора изменял положение койки, пока верхняя ее четверть не поднялась под углом 45 градусов. «Так лучше?» — спросил я. «Намного», — ответил Сакоина. Я оглянулся, заметил стул, перетащил к его койке и сел рядом. «Может, теперь вы расскажете, почему человек, которого я никогда прежде не встречал, пытавшийся покончить жизнь самоубийством, пожелал меня видеть?» «Я хочу узнать то, что может мне поведать только историк», — ответил он. «О чем?» «Я Лайбони», — начал Сокойне. «Вы уже сообщили мне об этом», — сказал я. «Откуда вы?» «Из Маньет, между городами Иль-Тарасера и Иль-Кумай». «Я знаю этот район», — сказал я. «Я хороший, Лайбони», — продолжил он. «Никогда еще не случалось мне посрамить свое имя или свое занятие». «Я понял», — ответил я. «Вы хороший, Лайбони, и в чем трудность?» «Я лечил больных. Я благословлял скот, проводил церемонии обрезания и эунотто, обряды, где эльмораны становятся младшими старейшинами. Я выполнял все, о чем бы меня ни попросили. Если ко мне с просьбой обращалась бедная семья, то я принимал в уплату одного козла, даже старого бычка не просил. Я хороший Лайбони». «Почему же хороший Лайбони пытался покончить жизнь самоубийством?» — спросил я. «А что делать, если в Лайбони больше не нуждаются?» — грустно отозвался Сокойне. «За последний год ни одна девочка в округе не прошла обрезание. 11 мальчиков были обрезаны, но сделали они это здесь, в госпитале, а не на традиционной церемонии. Меня больше не просят благословлять скот, поскольку от Иликумаи приходит Лайбони зверей, ветеринар, со своими снадобьями. Дети меня игнорируют, молодежь надо мной смеется. Старейшины смотрят на меня с тем же сочувствием, с каким смотрят на старую корову, которую вскоре придется зарезать». Он уставился на меня. Его лицо стало растерянным. «Что же делать Лайбони, в котором больше не нуждаются?» «Я знаю, чего он не должен делать», — ответил я. «Пытаться убить себя». «Я посещал другие земли в надежде, что мне там помогут. Те, у кого Лайбони уже есть, прогоняли меня. А там, где его нет, то там он и не нужен. Я говорил с другими Лайбони, у них такие же трудности. С незапамятной древности масаи нуждались в Лайбони. К нам относились с уважением и достоинством. Наше призвание почиталось превыше всех остальных. А теперь, за считанные годы, мы превратились в бесполезных стариков, отверженных в собственной земле». Я не нашел слов, но лишь потянулся к нему и взял за руку. «Я трус», — продолжил он после недолгой паузы. «Масаи не должны ничего бояться, а я боюсь бессмысленной жизни, поэтому я попытался с нею покончить. Я рассек себе вены на руке, вот здесь». Он указал на предплечье, скрытое повязкой. «И приготовился истечь кровью. Но два эльмарана нашли меня и отвезли в госпиталь. Наверное, надо попытаться еще раз, когда меня выпишут, но я подумал, что надо сначала поговорить с историком». «Я рад поговорить с вами», — сказал я. «Но что же вы желаете обсудить?» «Существует другой эвтопический мир, колонизированный выходцами из Кении», — начал он. «Да», — сказал я. «Кериньяга. Ее заселили Кикую». «И у Кикую есть собственные Лайбони, они их называют Мундумугу». «Верно». «Вы изучали и Кириньягу тоже, или только земную историю?» — спросил он. «Я изучал Кириньягу», — ответил я печально, поскольку предугадывал его следующий вопрос. «Расскажите мне, как дела у Мундумугу на Кириньяге? Как им удалось сохранить уважение своего народа? И, может быть, я попытаюсь совершить то же самое здесь, на Килиманджаро?» «Кириньяга — другой мир», — сказал я. «Им пришлось так скверно?» — спросил он. «Там был только один Мундумугу», — ответил я, — «по имени Кариба. Насколько я могу судить, человек этот был достоин уважения и, вероятно, весьма умен, поскольку он получил степени доктора наук в университетах Англии и Америки. «Но...» — произнес Сокойно. «Но он был фанатиком», — сказал я. «Он пришел к убеждению, что кикую могут достичь утопии, только отринув все европейское и зажив так, как они жили до прихода белых людей в Кению». «Возможно, он был прав», — заметил Сокойно. «Он ошибался», — сказал я. «Я изучал историю Кериньяги. Она включает в себя множество грубых просчетов, предпринятых самыми лучшими намерениями. И в итоге даже до Кариба дошло, что он вредит своему миру, потому что в конце концов он вернулся в Кению». «И он был единственным их мундумугу?» «Да». «Неужели неизбежно, что каждый мир отвергает своего духовного наставника? Или это только у африканцев так?» Задумчиво произнес он. «А как дела в христианских или мусульманских эвтопиях?» «Они не столько отвергают духовных наставников, сколько становятся более склонны к восприятию новых идей, чем их духовные наставники». «А что же нового в ремесле врачей?» — раздраженно настаивал Сокойны. «Они веками трудятся рядом с нами». «Но масаи, пасшие скот в саваннах, веками не имели к ним доступа», — заметил я. «Только масаи, решившие переселиться в города, уже веками располагают доступом к медицине». Сокойны долго молчал. Я уже решил, что он снова забылся сном, но, наконец, старик заговорил. «Я знаю, почему Кариба покинул Кириньягу», — произнес он. «Почему?» «По тем же причинам, по каким и я должен покинуть Килиманджаро», — ответил Сокойны. «Он не желал смотреть, как его бог терпит поражение от западного». «Это один и тот же бог», — сказал я. «Мы просто даем ему разные имена». Он покачал головой. «НКИ медленно выдавливают из Африки. Я надеялся, что уж в этом мире он, наконец, восторжествует, но нет. Бог белых снова одолел его». Он издал обреченный вздох. «Я должен отыскать мир, куда удалился НКИ». «Он там, где и был всегда», — ответил я. «Разве не он привел к вам двух эльмаранов, когда вы истекали кровью?» «Чтобы они доставили меня в это место?» С презрением произнес он. «Нет, милосердный бог так поступить не может. НКИ на Килиманджаро больше нет, историк». Я уставился на сломленного горем старика. «Я историк. В мои обязанности не входит возвращать людям смысл жизни». Но этот человек обратился ко мне за помощью, и я чувствовал потребность оказать ее. «Вы решили, что ваш долг — отыскать НКИ?» — спросил я, пытаясь собраться с мыслями. «Да», — ответил он. «Все масаи либо в Африке, либо на Килиманджаро. Значит, он очень одинок на своем новом мире. Ведь там некому его почитать и возносить ему молитвы». «Вы слишком далеко заглядываете», — сказал я. «Что ты имеешь в виду?» «НКИ желает, чтобы вы нашли его и поклонялись ему, так?» «Так». «Вы не сможете его найти, если умрете», — сказал я, но, увидев, что он не понимает хода моих рассуждений, пояснил. «Если он желает, чтобы вы почитали его, значит, вы нужны ему живым. И, следовательно, это НКИ направил двух эльмаранов, чтобы те нашли вас и доставили сюда. А если он так поступил, значит, он еще присутствует на Килиманджаро». Он долго смотрел на меня недовольным взглядом и хмурился. «В ваших рассуждениях должна быть ошибка, но я не вижу ее». «Значит, вам лучше остаться на Килиманджаро, пока не найдете, где ошибка», — предложил я. «Ведь пока вы не уверитесь, что НКИ здесь нет, нет смысла искать его в других местах». «Я подумаю», — сказал он. «Хорошо», — ответил я. «Я так понимаю, из госпиталя вас могут выписать уже завтра. Вам есть где остановиться?» «Я странствую от маньяты к маньяте. Никто не откажет Лайбоне в ночлеге. Хотя...» На его изборожденном морщинами лице появилось беспокойство. «Так было прежде. Завтра может оказаться так, что Лайбоне им больше не нужен». «Пожалуйста, остановитесь у меня, пока не восстановите силы», — — пригласил я. «Разделить хижину с компьютером?» — неодобрительно отозвался он. «Это не хижина», — сказал я. «Да и почем знать, возможно, мой компьютер научит вас паре вещей, которые убедят Масаев, что их лайбони не так бесполезен, как, допустим, старый пустой бурдюк». Он уставился на меня немигающими глазами. «Зачем ты так поступаешь?» — спросил он наконец. «Ясно же, что тебе нет пользы от лайбони. Ты не веришь в мою магию. Ты горожанин, ты не носишь красное одеяние и не ходишь с копьем. Зачем такому человеку мне помогать?» Я около минуты размышлял над ответом. Потом сказал: «Потому что я историк, а такие, как вы, часть нашей истории». «Но не вашего будущего», — ответил он горько. «Не знаю», — сказал я. «Пока не наступит завтра, сегодняшний день еще не история. Завтра спросите». «Интересное дело», — слабым голосом отозвался он. Казалось, ему хочется прибавить еще что-то, но вдруг глаза его закрылись, и он замер. На миг я заподозрил, что он умер, но все аппараты продолжали тихо пикать, и я догадался, что он просто спит. Сокоина продержали в больнице еще 3 дня, пока не удовлетворились его состоянием и не выпустили под мое попечение. Я отвез его к себе, подождал, пока сканер не считает мою сетчатку и костную структуру, прошел вместе со стариком через открывшийся в стене проход, и за нами сомкнулась дверь. «Вы лишь второй мой гость за все время», — заметил я, пока старик озирался. «Первый тоже был жителем Маньят». Я вспомнил о ночи, проведенной здесь мальчиком Мавензи. «Он считал компьютер магией». «Для Масаев это вещь чужда», — согласился Сокойны. «Но не волшебно. Он ведь видел компьютеры на корабле, доставившем нас сюда». «Он был совсем маленьким», — пояснил я. Он, вероятно, даже не запомнил их или не обратил на них внимания. В конце концов, его доставили на звездолет прямо из африканской саванны. Наверняка переживания оказались ошеломляющими. «Сейчас он, должно быть, уже носит костюм с галстуком и презирает маньяты». «Он все еще пасет скот и взял себе жену», — сказал я. «Я иногда с ним пересекаюсь». «Он видел город, посетил его и все же предпочитает жизнь пастуха?» — спросил Сокойны. «Быть может, крохи надежды еще остались». Я решил не посещать в его обществе ресторан, где я обычно ужинал, поскольку старик в одежде лайбони привлек бы слишком много внимания, поэтому мы поели у меня на кухне. Он спрашивал о кухонной плите, посуде, морозилке и других предметах. Ясно было, что ужин ему не слишком по вкусу, но старик ел без жалоб. Он вообще не сказал ни слова о еде. После ужина он сел в центре гостиной и молча уставился в пространство. Я немного почитал, поработал за компьютером и ушел спать. Когда поутру я проснулся, он продолжал неподвижно сидеть на том же месте. «С вами все в порядке?» — спросил я, приблизившись. Он не сразу осознал мое появление. «Да», — наконец отреагировал старик. «Теперь-то со мной все в порядке. Благодаря твоим словам». «А что я такого сказал?» — удивился я. «Что сегодняшний день станет историей завтра. Ты прав, Дэвид Але Сайтоти. Все меняется, и то, что сегодня кажется новым, завтра станет историей. Мой долг — исцелять людей моего народа, отгонять демонов и обеспечивать спокойствие». Он вдруг усмехнулся. «Но это уже история». «О нет, я говорю не о потребности исцелять людей, успокаивать их и защищать от демонов. Это вечно. Однако способы, какими я исполнял свои обязанности, несомненно, стали достоянием истории. Их заменили новые способы — врачи, госпитали и сложные машины. Завтра историей станут уже они, а потребности людей моего народа останутся». «Безусловно, вы правы», — сказал я. «Но я все еще не понимаю, к чему вы клоните». «Средства всегда меняются», — отвечал он. «А цель вечна. И раз уж я сегодня здесь, то я обязан служить целям, поставленным передо мною Энкой, современными средствами». Он помолчал. «Пожалуйста, отвези меня в госпиталь, но уже не как пациента, а как ученика. Лайбони — это всего лишь слово. Важно то, что Лайбони делает». «Я знаю пару людей, которые смогут вам помочь», — сказал я. Я не стал упоминать, что один из них — лидер всего планетоида. «Но я обязан предостеречь вас, что если ваша просьба будет удовлетворена, вы начнете обучение с санитара. Его обязанности могут показаться вам утомительными и даже унизительными по сравнению с ремеслом Лайбони». Он пожал плечами. «Нужно же с чего-то начинать. Помогать тем, кто нуждается в помощи, ничуть не унизительно. Унизительно лишь не пытаться». Он был лет на 30 старше меня, но пока я вез его в госпиталь, то гордился им точно отец с сыном. Я по такому случаю даже снова поверил в Энкой. Ну, почти поверил.